Во-первых, перестаньте волноваться. Никто в вас стрелять не будет. А во-вторых, у меня к вам есть предложение, которое вполне возможно покажется вам абсурдным. Но если хорошенько подумаете, то будете мне благодарны по гроб жизни. И добавлю одну фразу, которая может вас поначалу сильно обидеть, но вы не должны обижаться, потому что позже сами станете смеяться и девочкам своим на старости лет рассказывать. И вообще, я подумал, должна же быть в вашей семье какая-то страшно веселая тайна. Правда? Турецкий говорил, как с ребенком. Но Корженицкий явно не понимал. Ну что ж, тогда, как говорил вождь мирового пролетариата, пойдем другим путем. Хорошо, вы еще не готовы понять меня. Пусть так. Давайте обсудим необходимые частности, условия нашего договора, определим круг обязанностей агентства «Глория», коего я являюсь представителем, и назначим примерные сроки, а также обговорим ваши конкретные действия и тему разговоров, которые вам, не исключено, придется вести с господином киллером. И повторяю, за свою безопасность можете не беспокоиться. Просто придется вести себя разумно, подчиняясь моим распоряжениям, но, полагаю, такое полуподвешенное состояние у вас продлится не более 2, максимум 3 дней. Может, все закончится и раньше. Это будет зависеть от моего разговора с Москвой. — Вы так уверены? — осторожно спросил Корженицкий. — Что-то с ним произошло, — продолжал размышлять Турецкий. — Или в самом деле в его биографии запрятался такой пунктик, оглашение которого он по-настоящему боится. Но в данном случае это не имеет отношения к заочной дуэли 2 бывших партнеров, а нынче заклятых врагов. Копаться в биографии героя Александр Борисович вовсе не собирался. Он время от времени оглядывался, но чего-то подозрительного сзади, какой-нибудь слишком прилипчивой тачки, так и не обнаружил. Но это совсем не означало, что ее могло не быть. Автомобиль у Корженицкого слишком заметен, его легко проконтролировать и при въезде в город. Ну-ну. Между тем машина въехала в жилые кварталы, и Корженицкий спросил у Александра Борисовича, как им придется строить свои дальнейшие планы. Где Турецкий собирается остановиться, и не лучше ли прямо на квартире у своего клиента? Ну и прочие вопросы, которые пока что роились только в напряженном взгляде Георгия Витальевича. Турецкий ответил, что в настоящий момент в городе находятся 2 его коллег, которые расследуют уголовное дело по поводу убийства нигерийского дипломата. «Ах это!» — как о чем-то незначительном, не стоящем и внимания, вспомнил, морщась, Корженицкий. «Да, я что-то слышал. Наркотики, вероятно, как обычно, да?» «Не исключено», — коротко ответил Турецкий. «Сейчас я с кем-нибудь из них созвонюсь, и мы решим». Первым откликнулся Антон Плетнев. Он обрадовался. «Саша, ты еще в Москве?» «Только что въехал на автомобиле в город Воронеж». «Коротко. Какие дела? Где остановились и где находитесь сейчас?» «Коротко. Работаем нормально. Кое-что уже нарыли. Вчера подбивали первые бабки. Что-то вроде сходится. Сегодня в конце дня в горпрокуратуре у следователя Смородинова мы будем, видимо, принимать некоторые оперативные решения. И вот если бы ты подъехал, а? Просто послушал, посмотрел, посоветовал. Правда, здорово помог бы. Хотя тут к нам отношение, в принципе, нормальное, но твой авторитет, сам понимаешь. Нет, конечно, если тебе время позволит. А устроили нас в гостинице «Салют». Это в районе железнодорожного вокзала. Спокойно и недорого. Хочешь, присоединяйся. Ладно, спасибо, я подумаю. Во сколько вы там собираетесь? И напомни фамилию следователя. К 8 часам. А его зовут Алексеем Смородиновым. Леша, молодой еще. О, так это совсем скоро. Хорошо, постараюсь быть, там и решим окончательно. Привет, Петя. Александр Борисович отключился и спросил у Корженицкого. А где находится гостиница «Салют»? Георгий Витальевич взглянул с недоумением. Понятия не имею, что у нас есть такая гостиница. А зачем она вам? У водителя узнаете, может, он в курсе. Коля, сказал Корженицкий в переговорное устройство, у нас в городе есть такая гостиница «Салют»? Имеется, Георгий Витальевич, сразу ответил шофер. Это у вокзала, ну, этих, ну, приезжие, мешочники, те, что на привокзальном рынке торгуют. А что надо? Вы слышали?